Насмотрелся я в свое время на свою несчастную матушку. Да и потом не раз видел, как женщина надрывается, трудится до седьмого пота, а ничего, кроме обид, в своей жизни не видит. Так пуще всего боялся я и по сей день боюсь обидеть женщину. Вот я и думал так. Уж лучше мы с тобой перетерпим там всякие неприятности. На то мы и мужчины, чем ее ненароком огорчить. Джо, милый ты мой Джо. Да-да-да-да-да. Видная была женщина, ничего не скажешь. В деревне судачили. Мол, лицом не вышло. И костей много. Ну, Джо. Ну, я на это не был в обиде. Я и сейчас, кому хочешь, скажу. Видная была женщина. И пусть покоится с миром. Аминь. Аминь. А ты что это все поглядываешь на часы, Пип, дружочек? Я, собственно, предполагал уехать вечерним дилижансом. Но это не обязательно, Джо, совсем не обязательно. Не обязательно. Ну что ж, тогда желаю тебе всего наилучшего. А впрочем, может быть, не следует оставлять тебя в такой день одного? Не-не-не-не-не. Ошибаетесь, сэр. Мне как раз хочется побыть